Она поднялась, но ноги у нее так дрожали, что ей пришлось опереться о кресло. У нее появилось вдруг ощущение, что ее погрузили в океан безумия, где все летело кувырком. Даже стены ее комнаты потеряли свою стабильность и понеслись в неистовой сарабанде. Конечно, ей приходилось часто слышать от тетки и аббата де Шазея исполненные сожаления рассказы о пагубной страсти к игре, охватившей английскую молодежь, о бесконечных и ожесточенных партиях, в ходе которых целые состояния переходили из рук в руки, о нелепых пари по самым неправдоподобным поводам, где ставкой было все, что угодно, вплоть до жизни. Но ей никогда не пришло бы в голову, что Франсис с его благородством, его хладнокровием и необычайным самообладанием мог дойти до подобного безумства. Это не было возможным. Это не могло быть возможным ни за что. Она смерила Буфора взглядом, полным злобы и презрения. «Вы лжете», — выговорила она как можно спокойно. «Мой муж не способен на подобный поступок». «Что вы об этом знаете? Вы давно знакомы с человеком, который сегодня женился на вас?» «Моя тетка знала его с детства. Этого мне достаточно. Кто может похвастаться знанием сокровенных мотивов пристрастия женщины? Я допускаю, что леди Селтон никогда не слышала, что Франсис Кранмер — азартный игрок. Как бы там ни было, — добавил американец более твердым тоном, — я вам не солгал. Ваш муж проиграл все, чем вы владели, и еще больше». Марианна слушала моряка с возрастающим нетерпением. Его развязность, настойчивый взгляд синих глаз были ей неприятны, но конец фразы заставил ее насторожиться. «Вы уже второй раз произносите эти непонятные слова. Что вы хотите сказать вашим «и еще больше»?» Езон Бофор ответил не сразу. Он догадывался, что девушка натянута как лук, может быть, на пределе напряжения, предшествующим излому. Но он узнал также, что она может выдержать любое потрясение, и это ему нравилось. Он любил бороться с достойным противником. — Так чего же вы ждете? — надменно спросила Марианна. — Вы вдруг испугались? Или выискиваете подходящую ложь? «Я просто спрашиваю себя», — медленно сказал американец, — «как вы воспримете продолжение моих, так сказать, признаний?» «Говорите как вам угодно, только побыстрее». «Когда лорд Кранмер проиграл все, когда ему уже нечего было поставить, он хотел в припадке гнева одним ударом вернуть все утраченное. Он предложил мне поставить против всего проигранного нечто бесконечно более ценное». Он снова остановился, словно упершись в последние слова, которые перед этими ясными глазами приняли чудовищное значение, а охваченная ужасом Марианна, потеряв голос, не могла предложить ему продолжать. Ее «что» было просто дыханием. «Вас», — ответил тихо Буфор. Один слог. Один единственный слог. Но он огнем пронзил Марианну, как выпущенная в упор пуля из пистолета. Ей показалось, что она теряет сознание, и чтобы удержаться на ногах, она стала отступать, ища оледеневшими руками опору сзади, пока не ощутила успокаивающее тепло каминной кладки. На этот раз она была убеждена, что сходит с ума, если только он, этот наглец, не был сумасшедшим. Но он держался так спокойно, так самоуверенно, в то время как корабль ее самообладания шел ко дну. Волна отвращения поглотила ее, вызывая тошноту. К счастью, стены дома остались на своем месте. Она ощутила их прочность под руками. На них можно было опереться. Иначе она была бы убеждена, что ей снится кошмарный сон. Она с ненавистью взглянула прямо в лицо Буфору. — Если я не потеряла рассудок, сударь, значит, это сделали вы. — Разве я рабыня, которую можно продать или променять по своей прихоти? Даже если лорд Кранмер был настолько подлым или настолько безумным, чтобы поставить на карту достояние, полученное им только сегодня, он мог проиграть только то, что ему принадлежит. — А я не принадлежу ему! — выкрикнула она таким яростным тоном, что американец вздрогнул. — Перед лицом закона вы принадлежите ему! — начал он елейным голосом. — И не возмущайтесь напрасно. Ставкой были не вы, не ваша жизнь, а единственная эта ночь, которая теперь принадлежит мне. Последний выигрыш дал мне право встретиться здесь с вами вместо вашего супруга и исполнить его обязанности. Для одного раза это было уж слишком. Кто слышал когда-либо подобную вещь? Даже палач нежной Клариссы Гарлоу, мерзкий Ловелас, о чьих похождениях Марианна совсем недавно читала, никогда не посмел бы произнести что-нибудь до такой степени непристойное. К какому же сорту женщин отнес ее этот бесстыжий иностранец? Марианна выпрямилась во весь рост, пытаясь вспомнить те звучные, но непонятные ей ругательства, которыми обменивались иногда конюхи во дворе. Ей казалось, что это принесет облегчение. Не вспомнив ничего, она удовольствовалась повелительным жестом в сторону двери. — Уйдите! — только и сказала она. Вместо того, чтобы повиноваться, Езон Бофор взял стул и коленом оперся о него. Марианна увидела, как побелели суставы его загорелых рук, впившихся в спинку стула. — Нет, — ответил он спокойно. Затем, восхищенный этой грациозной белой фигурой и тем воспоминанием, когда он мельком увидел ее тело, он продолжал. — Послушайте меня. Попытайтесь выслушать меня без гнева. Ведь вы не любите этого надутого фата и эгоист. Вы не можете его любить. Я не собираюсь обсуждать мои чувства с вами, и еще раз прошу вас уйти. Американец сжал челюсть. Эта девчонка пыталась унизить его своими царственными манерами. Обозленный больше на себя, чем на нее, он дал выход своему гневу. — Тем хуже для вас, — закричал он. — В любом случае, вы для него потеряны. Никакая женщина не может любить человека, который посмел поставить на карту ее первую ночь любви, если только она не столь же презренна, как он. С его согласия вы принадлежите мне на всю эту ночь. Так пойдемте со мной. Используйте эту ночь, на которую он освободил вас. Я не прикоснусь к вам, но я увезу вас далеко от него, в мою страну. Я сделаю вас счастливой. Перед нами океан, который навсегда отделит вас от этого недостойного человека. И соединит меня с другим, не более достойным, — уколола Марианна, понемногу обретавшая хладнокровие, в то время как моряк приходил в возбуждение. Впервые в жизни она почувствовала свою власть над мужчиной, достаточную, по крайней мере, чтобы заставить городить вздор этого неприятного американца. Она не устояла перед естественным искушением испытать его. «Если вы, сударь, делаете мне предложение, диктуемое рыцарским поведением, у вас есть более спокойный способ доказать его». Когда неожиданно охвативший его страстный порыв был внезапно остановлен, Езон Бофор сухо спросил, какой? «Верните мне этот замок, земли, все достояние, которые вы приобрели таким недостойным путем. Они принадлежали лорду Кранмеру слишком недолго, чтобы он мог ими распоряжаться. Тогда, естественно, Я смогу думать о вас не только без гнева, но даже с приязнью. Что же касается того, чтобы хоть на час отдаться вам, мне кажется, вы сами никогда в это не верили. Молния гнева промелькнула в глазах американца. Его соколиный профиль стал еще жестче. Он отвернулся, возможно, чтобы избавиться от обольстительных чар этой женщины-ребенка, с виду наивной, но показавшей образец удивительного хладнокровия. — Это невозможно, — сказал он глухо. Игра обернулась для меня непредвиденной удачей. Мой корабль красавица Саванны разбился о скалы у вашего Корнуэлла. Только трое спаслись при кораблекрушении. И все, чем я владел, осталось там. С деньгами, которые я выручу за ваши земли, у меня снова будут корабль, экипаж, провиант, груз. Однако он резко повернулся и окинул ее взглядом, полным желания более сильного, чем голос рассудка. «Однако», — продолжал он внезапно охрипшим голосом, — «я верну вам их, эти земли и замок, я достаточно безумен для этого, если вы согласитесь заплатить последний долг. Подарите мне эту ночь, и на рассвете я исчезну. Вы сохраните все». Говоря, он медленно приближался к ней, зачарованный этим белоснежным чудом, этой королевской грацией. Словно молнией промелькнуло в сознании Марианны то, что могло произойти. Всего час в объятиях этого человека, и он исчезнет, оставив ее одну во вновь обретенном Селтон-Холле. И тут же волна подозрительности и недоверия затопила ее, и она почувствовала, что много воды утечет, пока она снова сможет верить кому-нибудь. Кто может ей гарантировать, что на рассвете, удовлетворив свое скотское желание, которое даже невинная девушка могла прочесть в обнаженном и кричащем взгляде моряка, этот человек сдержит слово и вернет то, что, как он говорит, так ему необходимо? Только что он обещал не прикасаться к ней, если она последует за ним, а теперь посмел предъявить свои постыдные домогательства. Мысли ее закружились в лихорадочном водовороте, в то время как Язон приближался. Когда он коснулся ее, Марианна вздрогнула от отвращения. «Никогда!» — закричала она. «Возьмите все, что находится здесь, раз вы заявляете, что это принадлежит вам. Но не прикасайтесь ко мне, ни вы, ни кто-либо другой. Завтра утром вы можете выгнать нас отсюда, лорда Кранмера и меня. Но до тех пор я останусь одна в моей постели». Руки, уже готовые сжать ее в объятиях, опустились. Язону потребовалось немало усилий, чтобы обуздать себя. Марианна видела, как его худое, только что возбужденное страстью лицо превращается в каменную маску пренебрежения. Он пожал плечами. — Вы дурочка, леди Кранмер. И, учитывая все, вы с вашим благородным супругом представляете собой отличную пару. Желаю вам все счастье мира. Я думаю, что вы скоро узнаете, какое счастье жить рядом с человеком, достаточно умудренным жизненным опытом, для которого вы отныне потеряли всякую рыночную стоимость. Впрочем, это ваше дело. Вы можете оставаться здесь еще несколько дней, пока мои доверенные люди не войдут во владение имением. Что касается меня, то я уезжаю немедленно. Прощайте. Он склонился в сухом поклоне, повернулся и пошел к двери. Марианна непроизвольно шагнула вслед этому человеку, уносившему с собой, как простой багаж, все ее воспоминания детства, все, что было ей дорого. Она с тоской подумала о леди Эллис, которая так любила свое поместье и отныне будет почивать, так же, как и другие Селтоны, в чужой земле. Но она и не подумала просить о милости. Ее гордость протестовала против этого. Подступающие рыдания сдавили ей горло. «Я ненавижу вас», — простонала она, сжав губы. «Вы не представляете себе, до чего я вас ненавижу. Мое единственное желание — увидеть вас мертвым, и пока я живу, моя ненависть будет вас преследовать». Он снова обернулся, смерил ее с головы до пят и насмешливо улыбнулся углом рта. «Можете меня ненавидеть, сколько вам угодно, леди Кранмер. Я 100 раз предпочту ненависть равнодушию. Кстати, разве не говорят, что губы женщины хранят подлинный вкус любви? И действительно, почему бы не убедиться в этом?» Прежде чем Марианна смогла предвидеть его намерение, он 3 большими шагами преодолел разделявшее их пространство и с силой обхватил ее. Полузадушенная девушка оказалась пленницей железных объятий, с губами, запечатанными повелительно прижатым жестким ртом. Она отчаянно отбивалась, но Язон держал ее крепко, и, несмотря на яростные попытки освободиться, все было напрасно. Ей казалось, что по ее телу пробегают то горячие, то ледяные волны, пронизывающие ее с каждым разом незнакомым и волнующим ощущением. Совершенно бессознательно сопротивление Марианны ослабевало, гасло. Этот рот был таким теплым после всего обрушившегося на нее холода. И вдруг он чудесным образом стал податливым, ласкающим. Марианна с волнением почувствовала, как нежная рука скользнула по ее шее и зарылась в шелковистой массе волос, захватив в плен ее голову. Это было как во сне, сне, не лишенном очарования. И затем внезапно она оказалась свободной, стоя на ватных ногах и с шумящей головой, одна среди колеблющегося мира. Совсем рядом с ней раздался отвратительный, издевательский смех американца. «Благодарю за ваше соучастие, моя дорогая леди Марианна, но вы должны мне одну ночь, не забывайте этого. Однажды я приду за расчетом. Слишком большой утратой было бы упустить возможность познать радости любви с такой женщиной, как вы, ибо вы созданы для нее». Легкий стук двери позволил багровой от стыда Марианне открыть глаза, закрытые, чтобы не видеть насмешливое лицо ее палача. Он уехал. Она осталась, наконец, в одиночестве, но это было одиночество отверженной, оказавшейся среди руин. Потому что ей не осталось ничего ни от прошлого мира, ни от ее детства, дом, богатство, любовь, и даже ее самые дорогие мечты — все было уничтожено одним ударом. Осталось только немного теплого еще пепла, разносимого ветром. Поместье будет продано для того, чтобы на море стало одним кораблем больше. Конский топот раздался под ее окном, отдалился и замер. Не было необходимости смотреть. Она и так догадалась, что это ускакавший от причиненного им горя Язон Бофор. Теперь Марианне надо было поразмыслить над бедственным положением, в котором он ее оставил. Сохраняя спокойствие, она уселась в кресло, только что послужившее американцу. Вокруг нее и во всем замке царила полная тишина. Когда она 30 минут спустя очнулась от печальной задумчивости, у нее было ощущение, что она заново появилась на свет после страшных, мучительных родов. От юной и наивной Марианны, бросившейся, очертя голову, в мираж первой любви, больше ничего не осталось. Теперь в ней поселился всепоглощающий гнев. Гнев, требующий отмщения. И эту жажду мести Марианна решила утолить немедленно. Франсис предал ее, продал и унизил. И за это он должен заплатить. Она сбросила халат и рубашку, в которых уже не было нужды, и надела темно-зеленый костюм для верховой езды. Наскоро уложив свои роскошные волосы, она покинула комнату. В коридоре ее охватила угнетающая тишина — тишина ожидания, как в лесу перед бурей, когда все живое ждет, затаив дыхание. Закинув на руку шлейф амазонки, Марианна, легкая тень в мире теней, скользила по дубовой лестнице так, что ни одна дощечка не скрипнула. Дойдя до последней ступеньки, она в нерешительности остановилась. Все было таким мрачным. В какой комнате может находиться Франсис? Он приехал в Селтон-Холл за час до церемонии, и ему не отвели специального помещения. Тонкий слух девушки уловил позвякивание стекла. Теперь она без колебаний направилась к будуару ее тетки и открыла дверь. Франсис был там. Полулежа в глубоком кресле и положив ноги в элегантных туфлях на зеленый бархат стола, уставленного бутылками и стаканами вокруг большого бронзового канделябра, он сидел спиной к двери и не услышал, как вошла Марианна. Она приостановилась на пороге, по-новому глядя на человека, чье имя носила. По внезапной боли, пронзившей ее сердце, она поняла, что разочарования и гнева было недостаточно, чтобы убить ее любовь. Конечно, Франсис внушал ей отвращение, как то диковинное растение, пожиратель насекомых и мелких зверьков, чьи сжимающиеся мертвенно-бледные ветви она видела в оранжерее лорда Монмута в Бать. Ее любовь к нему была подобна ядовитому цветку, который она решила отныне вырвать, даже если при этом ее сердце будет навсегда искалечено. Но боль при этом будет невыносимая. В яростном исступлении, смешанном со страданием, она созерцала чистый профиль своего мужа, мягко очерченные губы, так и не подарившие грезившихся поцелуев, изящные руки, державшие в настоящий момент полный стакан, сквозь который Франсис посматривал на пламя камина. Эти руки никогда уже не будут ласкать ее, ибо она решила с непреклонным намерением убить Франсиса Кранмера.